Сладострастный Пальмета, явно придя в еще большее возбуждение, выбрался из-под пояса шортов и пополз по пояснице вверх, к шее. Мысль о том, что он снова подбирается к ее волосам, была для Кот невыносима. Не думая о последствиях, она протянула руку и схватила его как раз в тот момент, когда он достиг плеча. Мерзкое насекомое засучило лапками, пытаясь вырваться из ее пальцев, но кот только сильнее сжала его в кулаке. Голова кот по-прежнему была повернута на бок, и, прижавшись щекой к полу, она смотрела на босые ноги Энни. В свете молнии, которые освещали комнату короткими частыми вспышками, кот увидела, как какая-то мягкая желтая ткань упала сверху и свернулась на полу у изящных лодыжек матери. Ее блузка. Энни глупо хихикнула, и тут же по ее загорелым ногам скользнули вниз голубые шорты, через которые она легко перешагнула. Ноги рассерженного Пальмета скребли и царапали ладонь кот, а усики антенны безостановочно шевелились, ощупывая все вокруг. Вульц сбросил с ног сандалии, одна из которых отлетела к кровати, едва не попав кот в лицо. Потом она услышала звук расстегиваемой молнии. Твердый, прохладный, скользкий Пальмета продолжал рваться на свободу. Его круглая голова протиснулась между судорожно сжатыми пальцами кот и завертелась из стороны в сторону. Смятые джинсы Вульца упали на пол, негромко стукнув по доскам пряжкой ремня. Он и Энни вдвоем бросились на узкую кровать, пружины жалобно застонали, а поперечные распорки прогнулись под их объединенным весом, надавив кот на спину и плечи, пригвоздили ее к полу. Вздохи, шорохи, жаркий шепот, стоны, задыхающийся крип и свирепое звериное рычание — все это кот уже слышала, и не только в Ки-Уэсте, но и в других местах, но только из-за стены, из соседней комнаты. Она пока не совсем хорошо понимала, что это означает, да и не хотела понимать, потому что чувствовала, что такое знание принесет с собой только новые опасности, с которыми она еще не готова сражаться. Чем бы ни занимались Энни и Вульц у нее над головой, это казалось кот пугающим и печальным одновременно, исполненным какого-то жуткого смысла, таким же необычным и непостижимо могучим, как бушующий за окном шторм, как гром ломающегося над заливом неба, как молнии, которые сыпались на землю с невидимого небесного престола. Чтобы не видеть их электрического света и сброшенной кучи одежды, кот закрыла глаза. Ей ужасно хотелось отгородиться и от запахов пыли, плесени, пива, пота и душистого шампуня Энни. Но это было не так-то легко, и она принялась фантазировать, будто ее уши заткнуты воском, который заглушает громовые раскаты, стук дождя по крыше и кряхтение Вульца на Энни. Вскоре напряжение и концентрация кот достигли такой степени, что она, наверное, смогла бы не только довести себя до состояния блаженного бесчувствия, но и протиснуться сквозь магический портал, ведущий в страну дикого леса. Однако этого не случилось, и все потому, что Вульц с такой силой раскачивался на узкой продавленной постели, что кот волей-неволей пришлось подстраивать свое дыхание под ритм, который он ей задавал. Когда под тяжестью его тела поперечины кровати прогибались, кот так придавливала к полу, что ее слабая грудная клетка никак не могла распрямиться, чтобы пропустить в легкие хоть немного воздуха. Вдох она могла делать лишь в те моменты, когда он подлетал вверх опускаясь же, Вульц буквально насильно заставлял ее сделать выдох. Эта беспорядочная скачка продолжалась, как показалось Кот, довольно долгое время. А когда все, наконец, закончилось, она была вся в поту и лежала на голых досках пола, совершенно расплющенная, дрожащая, онемевшая от страха и отчаянно желающая как можно скорее забыть все, что она только что слышала. Удивляло ее только то, что она не задохнулась и что сердце ее каким-то чудом не разорвалось. В руке Кот все еще сжимала то, что осталось от пальмета, которого она сама не заметила, как раздавила. Желтая кашицеобразная масса, похожая на гной, текла у нее между пальцами, и из нее торчали усики и изломанная нога насекомого. Должно быть, в самые первые мгновения эта мерзкая слизь была чуть теплой. Но теперь она остыла, словно вчерашняя блевотина, и Кот едва не стошнила от прикосновения к этой противной и совершенно чуждой субстанции. После непродолжительного периода тишины, нарушаемой лишь шепотом и негромким смехом, Энни сползла с кровати и, подхватив в охапку свое белье, пошла в душ, шлепая босыми ногами по линолеуму в коридоре. Когда дверь ванной закрылась за ней, Вульц зажег на тумбочке маленькую настольную лампу, завозился на кровати и внезапно свесил голову вниз. Его лицо появилось прямо перед глазами испуганной Коты. Свет бил ему в затылок, поэтому лицо Вульца казалось совершенно темным, если не считать мрачного блеска в его глазах. «Как тебе день рождения, крошка?» — спросил он. Кот не могла ни двигаться, ни говорить. Она уже наполовину уверовала в то, что нечто мокрое в ее руке есть не что иное, как окровавленный шмат мяса для приманки. Кот не сомневалась, что за то, что она подслушивала, как Вульц возится с Энни, он изрежет ее на куски, сложит в проволочный садок и отвезет в залив, чтобы кормить акул. Но вместо этого Вульц встал с кровати, с того места, откуда она смотрела. Это была просто еще одна пара ног. Ловко влез в джинсы, сунул ноги в сандалии и вышел из комнаты. В тысячи миль от Киуэста, в тысячи миль и в 18 годах, в подвале дома Крейбенста-Вехса, Кот увидела, что Ариэль наконец-то посмотрела на дрель, а не сквозь нее. «Я не знаю, как долго я оставалась под кроватью», — продолжала она. «Может быть, всего несколько минут, а может быть, целый час. Я слышала, что Вульт с моей матерью снова в кухне, что он достал из холодильника еще одно пиво для себя и сделал Энни еще один коктейль из водки с лимонадом. Они разговаривали и смеялись, а в смехе матери мне послышалось что-то такое, какая-то грязная насмешка, издевательский намек. Я и сейчас в этом не уверена». Но тогда мне показалось, что она знала, что я прячусь под кроватью, знала с самого начала, но все равно пошла с Вульцем и позволила ему расстегнуть на себе блузку. Кот и уставилась на свои скованные руки, покойно лежащие на верстаке. Она все еще чувствовала на них раздавленного жука, который как будто снова тек по ее пальцам. Сокрушив насекомое, Кот своими руками сокрушила все, что еще оставалось от ее хрупкой детской невинности. Все надежды когда-нибудь стать ребенком, дочерью для своей собственной матери. Хотя, чтобы понять все это, ей потребовалось еще много-много времени. «Я даже не помню, как выбралась из дома. Вполне возможно, просто вышла через дверь или вылезла в окно. В общем, каким-то образом я оказалась на берегу океана в самый разгар бури, и там вымыла руки в волнах. Прибой был не сильным. Там никогда не бывает большого волнения, если только не налетит харикейн. А это была всего лишь тропическая гроза, которая только начинается с порывистого ветра. Капли дождя падали почти вертикально вниз, хотя волны все еще были несколько выше обычного. И мне вдруг захотелось войти в эту черную воду и шагать прочь от берега, пока меня не подхватит нижнее течение отлива. Я пыталась убедить себя, что все будет хорошо, и что я буду просто плыть и плыть в темноте, пока не устану. Это был мой собственный способ отправиться в гости к Богу. Руки Ариэль слегка сжались на металлическом корпусе дрели. Но впервые в своей жизни я испугалась моря. Испугалась, потому что налетающие на берег волны грохотали, как гигантское сердце. А черная волна за кромкой прибоя была блестящей, словно кованые над крылья жука, и как будто изгибалась пологим куполом, смыкаясь таким же черным, без единого светлого проблеска небом. Меня испугала бесконечность мрака, его непроницаемая плотность, его протяженность в пространстве и во времени, хотя тогда я, конечно, вовсе не знала таких слов. Поэтому я просто легла на спину на песок, и дождь хлестал меня так, что я не могла даже открыть глаза. Но и сквозь веки я видела каждую молнию, вернее, яркие призраки молний. И поскольку я боялась плыть к Богу, я стала ждать, чтобы он сошел ко мне в шипении своих обжигающих огненных стрел. Но он не пришел, и в конце концов я уснула, а проснулась только на рассвете. Буря закончилась, небо на востоке заолело, оставаясь сапфирово-голубым на западе, а океан был зеленым и плоским. Тогда я пошла в дом и застала Энни и Вульца спящими в его комнате. Мой праздничный пирог так и остался в кухне на столе. На жаре из розово-белой глазури проступило желтое масло, а покосившиеся свечи торчали в разные стороны. Никто так и не отрезал от него ни кусочка, да и мне не хотелось его трогать. А через 2 дня мать собрала чемоданы и потащила меня не то в Тьюпелло, что в Миссисипи, не то в Санта-Фе, не то в Бостон. Я уже сейчас не помню, куда. Помню только, что уезжала с облегчением, хотя и боялась немного, с кем-то мы будем жить теперь. Сколько себя помню, я была спокойна и счастлива только в дороге. Когда уезжаешь от одного, но еще не столкнулся с другим. Наверное, тогда я могла бы путешествовать без всякой цели, просто так. Дом Крейбенста-Вехса над их головами хранил тяжелое молчание. На бетонном полу подвала показалась какая-то крошечная тень. Кот подняла голову и увидела паучка, который деловито плел свою паутину между одним из светильников и потолочной балкой. Возможно, ей придется рискнуть и выйти против доберманов в наручниках. Времени оставалось все меньше и меньше. Ариэль взяла в руки дрель. Кот открыла было рот, чтобы произнести какие-то слова, которые могли бы подбодрить девушку, но потом испугалась, что скажет что-то не то и снова ввергнет Ариэль в транс. Вместо этого она подобрала валявшиеся на полу защитные очки и без слов надела на девушку. Ариэль не возражала. Кот вернулась на табурет и стала ждать. На безмятежных водах лица Ариэль появилась легкая рябь сомнения. И она не только не улеглась, но превратилась в задумчивую морщину. Ариэль на пробу нажала пусковую кнопку. Дрель взвыла, и сверло закрутилось. Отпустив кнопку, Ариэль задумчиво смотрела, как патрон несколько раз по инерции повернулся и замер. Кот поняла, что следит за этими манипуляциями, затаив дыхание. Тогда она выдохнула, а когда снова вдохнула, воздух показался ей приятным и свежим. Кот даже рискнула пошевелить руками, подставляя Ариэль левый наручник. Глаза юной девушки, скрытые стеклами защитных очков, медленно переместились со сверла на замочную скважину. Она определенно начинала видеть реальные вещи, но взгляд ее все еще сохранял некоторую отрешенность. «Доверься!» Кот закрыла глаза. Тишина показалась ей такой глубокой, что она начала слышать далекие воображаемые звуки, аналогичные бледным сполохам света, что пляшут за опущенными веками. Ритмичный торжественный ход часов на каминной полке наверху и беспокойную пробежку доберманов в ночи. Что-то надавило на левый наручник. Она открыла глаза. Сверло дрели упиралось в замочную скважину. Кот не стала смотреть на Ариэль. Вместо этого она снова закрыла глаза еще крепче, чем в предыдущий раз, и отвернулась, чтобы защититься от летящей стружки. Ариэль навалилась на дрель всем телом, чтобы не дать сверлу выскочить из замочной скважины, в точности, как советовала ей кот. Стальной обруч вжался в ее запястье. И тишина. Полное спокойствие. Ариэль собиралась силами. Мотор дрели неожиданно взвыл, сталь завизжала, а вскоре в воздухе поплыл еле уловимый едкий запах нагретого металла. Свирепая вибрация распространилась от запястья кот по всей руке и переползла на плечо, так что заныли зубы, а в натруженных мышцах снова проснулась тупая боль. Потом что-то загремело, раздался звонкий щелчок, и левый наручник распался. Теперь кот могла бы свободно действовать обеими руками, не обращая внимания на болтающиеся на правом запястье наручники. Возможно, ей не стоило рисковать получить увечье и потерять драгоценное время ради сомнительного преимущества, которое ей даст избавление от надоевших браслетов. Однако решение ей продиктовало вовсе не логика и не тщательное взвешивание всех «за» и «против». Дело было в доверии. Сверло негромко лязгнуло о сталь и сразу же оказалось в замочной скважине правого наручника. Снова взвизгнула дрель, руку кот затрясло, и несколько горячих острых стружек хлестнули ей по щеке. В следующую минуту замок открылся. Ариэль опустила кнопку и подняла дрель. Облегченно и счастливо смеясь, кот встряхнула наручники на пол и поднесла руки к лицу, с интересом рассматривая их, будто чужие. Сталь успела натереть оба запястья, кое-где кожа оказалась содрана, и из ранок сочилась какая-то едкая влага. Однако эта боль была пустяшной по сравнению с тем, как болело все остальное, и не могла омрачить радости кот по поводу наконец-то обретенной свободы. Ариэль стояла рядом, держа дрель обеими руками, словно не зная, что ей делать дальше. Кот забрала у нее инструмент и положила на верстак. «Спасибо, родная. Это было замечательно сделано. Ты отлично справилась, честное слово, отлично». Руки Ариэль снова безжизненно повисли, но кот заметила, что ее тонкие бледные пальцы больше не сводило судорогой. Напротив, они были расслаблены, как у спящего. Кот и сняла с Ариэль защитные очки и заглянула ей прямо в глаза. И она ответила, ответила по-настоящему. Кот увидела девочку, что жила за этим прекрасным безмятежным лицом, увидела истинную Ариэль, прячущуюся в неприступном форте черепа, куда Крейбенствехс мог бы проникнуть лишь с огромным трудом или вообще не проникнуть. В следующее мгновение взгляд Ариэль снова скользнул в сторону, стремясь в неведомые туманные дали. «Нет», — сказала кот, которая очень не хотела терять ту девушку, которую она только что разглядела. Обняв Ариэль за плечи, она крепко прижала ее к себе и ласково прошептала. «Вернись, милая, все хорошо. Вернись ко мне, поговори со мной». Но Ариэль не отзывалась. На то, чтобы на несколько минут выйти в мир Крейбенствехса и рассверлить наручники, ушло все ее мужество. «Окей», — сказала кот, вздыхая. «Я тебя не виню. В конце концов, мы еще не выбрались отсюда. Но теперь нам мешают только собаки». И хотя Ариэль уже вернулась в свое далекое воображаемое королевство, она позволила кот взять себя за руку и подвести к лестнице. «Мы сумеем справиться со стаей проклятых собак, малышка. Верь в это», — шепнула кот, хотя сама была не до конца уверена в том, что говорила. Без наручников и ножных кандалов, без неудобного стула на спине, с полным животом кофейного кекса и пустым мочевым пузырем, она могла позволить себе не думать ни о чем, кроме того, как лучше справиться с доберманами. На полпути наверх она вдруг вспомнила что-то такое, что она видела раньше. Поначалу ее это озадачило, и только теперь кот сообразила, что к чему. Возможно, в этом был залог их спасения. «Подожди меня здесь», — велела она Ариэль и положила вялую руку девушки на перила. Сама она ринулась по ступенькам вниз, подбежала к металлическим шкафам и отворила дверь, за которой ей попались странные подушки с ремнями и пряжками. Недолго думая, она вывалила их на пол. Это оказались никакие не подушки. На полу лежала толстая защитная одежда, плотная куртка, проложенная слоями вспененной резины, была сшита из специального брезента, очень толстого и более крепкого, чем кожа. Самой толстой была набивка на рукавах. Нижняя часть костюма, неуклюжие штаны, похожие на ковбойские, были армированы изнутри твердым пластиком, словно бронежилет. В области колен броня состояла из нескольких, находящих одна на другую полос, что обеспечивало достаточную подвижность сустава тому, кто все это наденет. Ягодицы защищал сзади фигурный пластиковый щит, кожух. Все это скреплялось между собой надежными ремнями. Под костюмом в шкафу нашлась пара толстых крак и мягкий набивной шлем с прозрачным плексиглазовым забралом. Нашла кот и жилет с фирменной фабричной маркой «Кевлар», который выглядел точь-в-точь как бронежилеты полицейского спецназа. И на всем, особенно на штанах, кот заметила дырки, словно кто-то вырывал клочья из крепчайшей верхней ткани. Во многих местах разрывы были плотно зашиты толстой капроновой нитью, не уступающей по крепости рыболовной леске. Она узнала аккуратные ровные стежки. Точно таким же способом были зашиты веки и губы злосчастного хичхайкера. Дыры в ткани были следами зубов. Перед кот лежал защитный костюм, в котором Вехс тренировал своих доберманов. На взгляд кот в этакой броне можно было без опаски выйти против прайда голодных львов. Ей с трудом верилось, что человек, уверяющий, будто обожает риски, наслаждается жизнью, только когда ему приходится балансировать на краю пропасти, завел себе такой надежный костюм лишь для того, чтобы дрессировать своих доберманов. Вместе с тем, глядя на костюм, она узнала все, что ей было необходимо. О характере и нраве свирепых псов.